Глава 57. Долго шли дожди. Их тягучесть и бесконечность объяснялись по-разному. Мнение старухи Гладышевой не совпадало с метеорологическим мнением башни, потихоньку оправившейся. Гладышева в очередях, имея в руках авоськи, утверждала, что льет из-за бреши в небе. Что временное жилечко их дома, надо признать, прописанное законно, была так здорова и, видно, сердита, что при отлете вышибла в небе дверь или окно, или люк отверзла. Починить никто не в силах, оттого и льет. Суждение старухи Гладышевой оспаривалось здесь же, в очереди. При этом следовали ссылки на космические испытания, на загрязнение воздуха промышленными дымами, на слухи об углекислом лете. Но Гладышева стояла на своем. А когда лить перестала, а потом истекла с неба сметана, старуха Гладышева обрадованно заявила: «Заросло! Само заросло!» Впрочем, все это, казалось, мало кого уже волновало. Что было держать в памяти Любовь Николаевну Кашинцеву и какие-то события, хотя бы и удивительные, но уже состоявшиеся? Пусть этими событиями занимаются историки в грядущих столетиях, если захватят их в невода своих курсовых или даже аспирантских работ. А нам-то самим лишь бы поспеть за мелькающими днями. Тем более впереди светились очередные невиданные великие сражения гигантов новой индийской защиты. Неосведомленные люди из дальних московских захолустий, рассеянные провинциалы, еще приезжали на улицу Цандера, имея в виду обнаружить здесь палату останкинских польс. И, конечно, бывали чрезвычайно удивлены и раздосадованы, не найдя палаты. Жалкие же вывески «пункт проката» украшали и их края, и земли. На улице Цандера за словами «пункт проката» не скрывалось теперь никаких тайн и волшебств. Предлагались все те же детские коляски, туристские палатки, весла для байдарок, альпинштоки, пылесосы, но без взрывных устройств, ксилофоны с пластмассовым звуком. Директор пункта проката Ладошин, по-прежнему жизнелюб, но иногда застывавший, будто бы о философствованиях о чем-то, вынужден был объяснять, что с перечнем услуг у них минусово. По сведениям знатоков, отгремевший директор Галушкин утек, удалился снова то ли в судебные эксперты, то ли в гардеробщики. Скис, запил, пил тяжело, запираясь на два замка и цепочку, но пил не в одиночестве, а с портретами. В пункте проката на Цандера было теперь тихо. Шестеро работников скучали. Постройки так называемой палаты, в частности и на улице Кондратюка, не исчезли, остались подарком Москве, но прокату они теперь не принадлежали, были переданы кому положено. Так знаменитый когда-то депозитарий имени Третьяковской галереи, угодивший в список архитектурных побед, стал складом турецких табаков. Но и сейчас иногда сухую тишину пункта проката взрывали скандалисты. Поначалу же к двухэтажному строению на улице Цандера являлось множество неуравновешенных спорщиков, можно сказать, что и неумных. Были среди них и иностранцы, эти без понятия. Известно, из-за чего они скандалили и конючили. Требовали от палаты исполнения услуг, трясли квитанциями об оплате. Когда же до них доходило, не до всех, нет, не до всех, что палаты нет, лопнуло, сгинула, унеслась в тартарары или ее и вовсе не было. Они из упрямства, из жадности по глупости, либо исходя из неправильного толкования отдельных статей Конституции, требовали возврата денег. Службе быта и райисполкому пришлось создать особую комиссию. Все претензии комиссии были признаны необоснованными. Не помогли ссылки на то, что останкинское движение подхвачено, что повсеместно создаются подобные палаты польс, а где-то якобы, то ли в Тюмени, то ли в Бобруйске, они уже созданы и оказывают еще более замечательные услуги. Но и поезжайте, было сказано, то ли в Тюмень, то ли в Бобруйск. Не помогли и ссылки на якобы успешный ход экспедиции парохода «Стефан Баторий», о чем вот-вот должен был рассказать Сенкевич. Стало известно, что пароход «Стефан Батори» затонул в первые же дни экспедиции при внезапных обстоятельствах и тотчас вместе с экипажем растворился в Волжских водах. Спасшиеся же путешественники сколотили плот из молевых шаринских бревен, назвали плот «Стефаном Баторием» и нашли клад. Но вовсе не в «Жигулях» и не персидскую казну, а на низменном берегу против Юрьевца. И открыли они, как выяснилось при археологических исследованиях, забытое хранилище минеральных удобрений. Посрамленные клиенты в хозяйстве Ладошина более не появлялись. Некоторые из них и на самом деле бросились в Тюмень или в Бобруйск, а люди поумнее из имевших с палаты Останкинских польс дела помалкивали и на улицу Цандера не лезли. Кому-то не было никакого резона объявлять вслух, о чем они палату просили. Другие оказались довольны тем, что успели попользоваться. Протекли, просочились сведения о том, что кое у кого приобретения периода Шубникова не были никем изъяты. То ли забыли о них, то ли посчитали их пустяками. У кого и что, сказать не берусь. Таксист Рабанько однажды намекнул, улыбнувшись ласково, что как выдали ему Пандейра, так оно при нем и есть. И другие давали понять, что и у них застряли приобретения, какие более не сыщешь. Сдавать их в пункт проката они не намерены, тем более что хозяйство Ладошина отреклось от палаты. Хотя полагали, что Ладошин дурил общество, выступив с отречением. Сам же что-то припрятал, либо ожидал возвращения сил Шубникову, потому и не уходил с улицы Цандера. Так или иначе, остаточные явления недавнего прошлого давали о себе знать. То и дело возникал на Останкинских улицах верблюд. Ходил, жевал, сплевывал, растворялся в воздухе и снова осуществлялся. Возможно, тоже был брошенный, как чеховский фирс. По сведениям наблюдательного Тарабанька, подкрепленным шепотом Игоря Борисовича Каштанова, некоторые из переселенных или подселенных душ не пожелали возвратиться в отведенные им естественным ходом бытия тела и теперь где-то гуляли в чужих шкурах или пребывали в неподвижных предметах — металлических, каменных или деревянных. Выявить их и водворить обратно вряд ли бы кто взялся. Да и кому это было нужно? Покинутые душами тела, по всей вероятности, без забот носили пиджаки, мундиры, платья и брюки, ущербными не казались, аппетита не теряли. Во всяком случае, из остальных граждан они ничем не выделялись. Но об этом в Останкине имели соображения лишь посвященные. Да и то забывая потихоньку о кашинских паях и о Любови Николаевне. Как по выражению старухи Гладышевой, небо над Москвой само заросло, так заросла для большинства останкинских жителей и история с кашинской бутылкой, массовым гулянием на улице Королёва, палатой Польс и прочим, прочим. Впрочем, верны ли были мои предположения? Не знаю. Сам-то я не забывал о Любови Николаевне Кашинцевой и не мог забыть. Года 4 назад, в январе, я шел как-то Крымским мостом, сгибаясь от ветра, стараясь уберечь кепку, спешил. Крымский мост был для меня продолжением улицы, но вдруг до меня дошло, что подо мной река и что она бело-серая. Я поразился. Но не тому, что увидел реку, а тому, что мне было совершенно безразлично, как живет в моем городе река, что до случайного прохода по Крымскому мосту мне и в голову не приходили мысли — замерзла Москва-река или по ней бродят пароходы. Камни, асфальты, интерьеры с мебелью, суета выбрали, выключили меня из природы. Я забыл имена многих растений и цветов или вообще в камнях города не знал их. Но это как не знать или забыть имена близких. Если помните, я сомневался в Большом Головине, клен передо мной или не клен. Оказываясь за городом, отходя под деревьями от машинно-служебного дрязга, часами лежа в траве, мог смотреть на лесные и полевые цветы. А потом листал книги, определяя, кто же были мои сегодняшние собеседники или самолчальники. Выяснялось, что это бархатный спорыш, а это серый котник, а это дубравная Вероника, а это верзила, коровяк холмовой или медвежье ухо. Присутствие Любови Николаевны, что особенно ясно стало теперь, я ощутил нечто, прежде мною не испытанное. Пришло чувство стыда перед всеми травинками от того, что я отчужден от них, или даже изменил им. И вдруг это отчуждение стало истаивать, зеленое, цветное, душистое, шелестящее, словно бы втягивало меня в себя. Да и камни оживали для меня. И эти мои ощущения были лишь частицами того, что высекла во мне встреча с Любовью Николаевной. А раз уж я вспомнил о Клёне, в Большой Головин снова я попал не сразу, а попав, остановился и молчал минут пять. Клён стоял зимний, с голыми ветвями, черный, будто опаленный. Земля под ним была покрыта неумершими еще листьями. Зеленели рядом три дерева. «Что с ним?» — спросил я у женщины, сидевшей на скамье. «Кто знает», — сказала она. «В несколько минут осыпались. Может, потрава какая?» Месяца через полтора я гостил у родственников в Яхраме. За столом в разговоре упомянули огурцы. Жаловались, что огурцов нынче будет мало или их не будет вовсе. Не засолишь, не замаринуешь и так не поешь. Будто бы нашла вредная туча с градом. И листья огурцов, а вышел уже шестой лист, даже и под пленкой моментально пожелтели и скукожились. Нашлись удачники, рябовы. У них туча не тронула огурцы. Рябовы говорили: «Ну что, случается? Что вредность из туч выбирает места? Вон на склоне Семешкинской горы вся бузина засохла. А рядом растет орешник, ему хоть бы хны». Я отправился в низину между Красным поселком и Семешками и расстроился. Заросли бузины, государство счастливых игр детства, были черными. В кривых сплетениях измученных, будто бы сопротивлявшихся ветвей, виделись обида и безнадежность. Съездить в Кашин в те дни я не мог, но думаю, что и там я бы застал речку Кашинку мрачной и уж, конечно, без желтых кувшинок. Я не стал рассказывать Михаилу Никифоровичу о зарослях на Семешкинской горе. Головин переулок он мог посетить и сам. Перечитывая сочинение Вельтмана «Святославич, вражий питомец», написанное Александром Фомичом полтора столетия назад, я наткнулся на выражение о пришельцах и мимошельцах. А может, Любовь Николаевна была мимошелицей? Нет, она не была мимошелицей. Впрочем, это уже шла игра в слова. Кто она? Что она? Откуда я знаю? Важнее для меня выходило то, что история с ней оставалась укором. Ведь на самом деле она, явившись, приглашала нас, если не к совершенству, то хотя бы к лучшему. Призывала преодолеть в себе нечто, противоречащее званию человека. А мы старались избавиться от нее, от ее напряжений. Не напрасно ли? Порой казалось, что и напрасно. Желал ли я теперь ее возвращения? Не знаю. Могло бы все опять пойти сначала, и опять мы стали бы требовать избавления от Любови Николаевны Кашинцевой. Не раз я думал теперь о светоносности или лучезарности Любови Николаевны. Хотя как будто бы лучезарность эту я в особенности ощутил лишь в день исчезновения. Лучезарность-то лучезарностью, осаживал я себя. А Бурлакина и дяди Вали нет. Да, Бурлакина и Валентина Федоровича Зотова нет. Но рядом с Бурлакиным и дядей Валей были мы, а не одна лишь Любовь Николаевна. И не заплатила ли она своим уходом, исчезновением, отлетом, кленом опаленным, замерзшими кустами бузины за все, что случилось в Останкине с нею и с нами? Не с горечью ли решилась она на свой отлет? Но и об этом можно лишь гадать. В воспоминаниях моих Любовь Николаевна существовала только живой женщиной и никем другим. А женщина какая бы она ни была, вызывала среди прочих чувств у меня и чувство вины перед ней. И сейчас я ощущаю себя виноватым перед Любовью Николаевной. Но опять приходила, а Бурлакина и дяди Вали нет. С Михаилом Никифоровичем я виделся, но не часто. Выглядел Михаил Никифорович удрученным, почти не улыбался. Я спросил однажды, как его гепатит. Гепатит Михаила Никифоровича беспокоил. Бумаги, в которых сталкивались мнения по поводу присуждения ему пенсии, осели где-то и затаились. Михаил Никифорович не побуждал их к жизни и к канцелярскому движению, но и не отзывал свои просьбы. Пусть лежат в чужих столах. Вдруг возьмут и сами поплывут. К тому же он ощутил несомненное действие ельховских трав из сборов матери и уверил себя в том, что они совершенно излечат его. Стало быть, не боли и не тошноты удручали Михаила Никифоровича в первую очередь. Надо полагать, и не его аптечные дела. Особенности жизни и денежной оценки трудов медиков по-прежнему вынуждали его по совместительству работать в двух аптеках. Но это его не тяготило. Напротив, он был готов вовсе лишить себя праздных времяпрепровождений. Увлекаясь, рассказывал мне о своих неближних поездках к одиноким, немощным ветеранам с лекарствами в руках, хотя порой хворым или увечным людям, опекаемым Михаилом Никифоровичем, требовались и не лекарства, а простой разговор. Иным своим собеседникам он завозил и продукты. «Не надоест ли тебе твоя благотворительная деятельность?» — поинтересовался я. «Не принуждаешь ли ты себя к подвижничеству?» «Нет», — сказал Михаил Никифорович. «Жалко одиноких. Есть интересные мужики». «Не одиноким ли был теперь сам Михаил Никифорович? Не к одиночеству ли приговорила его Любовь Николаевна?» Однажды он мне признался, а и поводов к тому в разговоре не было, что, видно, стал старым, скучает в компаниях с развлечениями и не может выбить клин клином. Сразу же он замолчал и тяжело закурил. Я хотел было выразить сомнение о старости в 40 лет, да и на вид Михаил Никифорович был вовсе не генерал Крутицкий, но не произнес слов. Теперь Михаил Никифорович принимал Любовь Николаевну такой, какой она была, не выделяя в ней ни изъянов, ни совершенств.